Надежда оправдалась, когда проснулся. А было светло, часы на руке показывали 4 часа дня. Выспался, рядом никого. Так что собрался, убрал шинель в хранилище и к убежищу. Круг сделал вокруг. Точно никого. И, открыв крышку, спустился. Кстати, крышку прикрыл. Опция ночного видения работала, свет не зажигал, так что прошелся по жилому этажу и в генеральскую спальню. Там расстелил постельное, взял из шкафа и уложил мессира. Чуть охнул от боли, но достал амулет, видимо, из хранилища, и стал что-то делать с собой. Я на столе свечу зажженную оставил, мессир только рукой слабой помахал, на этом все, не нужен. Кстати, спасибо сказал, все же он не безнадежен. Велел больше не приходить. Что ж, теперь это его проблемы выживания. Я так понял, играть личность этого бойца тот не собирался. Ему это не надо. Сделает, что хочет, и покинет этот мир. В прямом смысле, а не умрет. И бункер для всей подготовки, видимо, идеально подходит. И он был прав, выбрав меня в помощники. Я бы не отказал. Правильно тут мой характер понял. Я и не отказался. Был за мной должок. Тот дал мне возможность проживать интересные жизни раз за разом. И еще они будут. Разве я откажу ему в помощи? И не факт, что долг я закрыл. Может, еще какая помощь будет нужна? Замаскировал дерн над люком. Хорошо. Следов не видно. И к лагерю, на ходу обдумывая, как бы объяснить, куда делся раненый боец и почему его больше не увидят. По сути, я последним, кто его видел, напоминает начало романа-детектива. Нет, а на самом деле, как объяснить его пропажу? Бойцы свидетели, как я велел его в воды реки опустить и отправил прочь. Блин, надо было после этого показать того живым. Это может быть проблемой. И действительно, медик, что отвечал за сотню раненых, куда входил и мессир, поинтересовался, куда я его подопечного дел. Сказал то, что пришло на ум. К деревенским его отнесли, по его просьбе. Когда передавал, в порядке был, общался с дедом. Тот на телеге приехал за ним. Я так понял, они родственники. «Да? Он разве местный?» «Вроде ж вологодский». «Да я не знаю. Выполнил просьбу бойца, и это главное». «А на каком языке говорили? Другие раненые слышали такой певучий?» «Один из диалектов татарского. Основы от арабского языка. Мы с бойцом еще до войны языками зацепились, узнали, что каждый им владел. Он же просил к реке его унести. Утопиться? Его и так помыли тряпицами. Охладить тело от жара, сбросить его». Вот, меня увидел и попросил позвать. Я не отказал. Деревенским, к слову, не сообщал, что тут лагерь. Только то, что небольшая группа окруженцев мимо проходила и вот занесла бойца. Так как тот тоже был военврачом третьего ранга, общались спокойно. На этом и разошлись. Тот попросил больше без него его раненых не трогать. А там к штабу. Дарунин меня, кстати, перехватил по пути, сказал, что меня к нему направляют. Буду с Зиновьевой сидеть на диагностике, принимать раненых и определять, куда кого. Ожидается большой наплыв. Прошлой ночью принесли почти 200 раненых, а вот это и ожидается около 300. Кстати, с нами на склады только сотня крепких бойцов пошла, а 300 с носилками и шинелями с телегами к лесу, где выход из туннеля, и они перенесли раненых к нам. А на телегах 2 ходки сделали. Значит, за ночь около 200 принесли. А молодцы. Перед расставанием велел обратиться к хирургу, чтобы меня осмотрел. Врачи выспались, отдохнули, готовы к работе. Так до штаба и дошел. Узнал свежие новости. Да, Зубареву доложил о бойце, все равно информация дойдет. Тот обеспокоился, что бойца передали деревенским, как бы информация не ушла о нас. Но я успокоил, передал тому, кому можно доверять. Я его знал, и боец тоже. Вроде как родственники они. Данные бойца тот записал. Уф. Вроде отмазался. К этому вопросу еще вернемся. Это ясно, но, похоже, сказка, набросанная наспех, прошла. Мне тут тоже сообщили, что я временно поступаю в распоряжение Доронина, но и обсудили дальнейшие планы. К сожалению, все же решили уходить, оставив раненых и часть медиков. И тут мне пришла идея, как их задержать. Сказочка-то, рассказанная на штабу, похоже, как раз в тему подойдет. Я попросил слова, и мне его дали. Тут было почти два десятка командиров, семеро из медсанбата, мы вывезли из плена. И Хазин тут. Товарищи командиры, имею информацию, непроверенную, но очень важную. Я передал бойца раненого, тяжело проникающее в грудь его родственникам. Тут, под Брестом, деревня рядом, если что. Так вот, дед тот, что увозил бойца на телеге, шепнул очень важную информацию. Семьи командиров, дети и жены их содержат в двух бараках. Отпускать их немцы и не думают. У деда сосед. В полицаи пошел. Это вспомогательная полиция при комендатурах. Он и рассказал. Приказа пока нет, но офицеры обсуждали ликвидацию семей командиров. Кормить их за свой счет немцы не особо желают, а отпустить тем более. Считают большевистскими фанатиками. Такие подлежат уничтожению. Информацию нужно проверить. Я переоденусь в гражданское и пробегусь. Мне, травмированному, будет проще затеряться среди гражданских и выяснить все. Прошу 3 дня на разведку. Вернусь и доложу все, что знаю. Информация подняла волну. У многих семьи оказались в руках немцев. Сами отпускали. Тот же Кижеватов сразу подошел с тростью в руке. Тоже хромая, начал расспрашивать. Однако все, что знал, сообщил. Размыто было. Поэтому решено было задержать выход, может, действительно по семьям, что выясню и сообщу. Да и часть бойцов встанет на ноги, тоже неплохо. Так что было принято решение, на неделю задержимся. Дальше поели, и как стемнело, к складам. Я участвую, а под утро ухожу. Так решили. К слову, со склада снаряжения вынесли 10 100-литровых котлов на ножках, так что готовили на всех порядок. Ну а пока работали на складах, я в тот жилой схрон, трижды побывав на складах, перенес медикаментов и оборудование по 6 тонн, продовольствие и немного оружия и снаряжения с формой. А первые два груза почти все заняли, небольшой он. Зато из оружия 4 ДШК. 2 зенитных и 2 станковых. 2 зенитных установки «Максим» и 2 станковых. Ручное оружие, ручные гранаты и боеприпасы ко всему. Полный схрон. Мои запасы на будущее. Да, мессир о нем знает, но вряд ли его тронет. Тот не настолько мелочен, как я понял. Остальные тоже оружием и боеприпасами затарились. Пулеметы, включая крупнокалиберные. По деталям выносили и в лагерь. Ящики с патронами. Да, по сути, всю ночь только оружейными складами и занимались. Повезло, тихо все прошло. Зато вооружение на полк точно есть. Только пушек не хватает. Но тут на складах их нет и не было. А там под утро расстались, сообщил, что отбываю на разведку, и убежал. До рассвета с полчаса осталось. Нога пораненная болела. В последние дни серьезной нагрузки на нее. Но терпел. Вон уже полностью нарастил средний палец. Даже управлял им, шевелил. Сейчас указательный выращивал. 2 дня и кисть восстановлю. Потому 3 и брал. Привести себя в порядок. На дороге я осмотрелся и побежал в сторону Кобрина. Тут шуметь и добывать транспорт не стоит. И так наши работают. Уже добыли 12 телег и повозок. 7 у немцев, остальные у полицаев. 2 пролетки и 5 верховых сверху. Могут начать поиски. Вон уже самолеты летают днем. Поняли, что крепость опустела. Но наши теперь затихарятся. Склады посещать не будут, займутся собой и готовятся к выходу. До меня ждать. Сцены информации по семьям. Я же собирался добыть самолет, и раз 3 дня есть, почему бы не слетать к финнам и не добыть домик и баньку? Мне, как врачу, они пригодятся. Я люблю себя в чистоте держать, тем более хранилище пустое. Хватит 6 тонн добычи убрать. Самолет с запасом топлива, домик и баню. Уже, считает, 3 тонны. Дальше автомобиль. Мою жопу перевозить. Запас топлива, ну и мелочи разные, медикаменты и остальное. Сколько места останется, вернусь и добуду со складов, там еще много ценного. Впрочем, зная себя, когда вернусь через 3 дня, все занято будет. И, возможно, даже разными деликатесами, которые во время войны будет трудно добыть. А почему Кобрин? Уже сказал, у Бреста не работаю, хотя там аэродром есть и даже наверняка бы увел какой самолет вроде Шториха. Нет уж, у Кобрина-то буду. Ну а пока к финнам лечу, продолжать себя лечить, восстанавливаю утраченное. Могу и в полете, пока путешествую. Так что 2 дела разом буду заниматься, лечиться и добывать нужное. Так что достал велосипед, единственное транспортное средство в хранилище. Увел у складов, еще в теле сержанта Дмитриева. И вот так приналег на педали. Правда, встал минут через 10, поел и использовал опцию лечения на руке. А зарядилось как раз. Снова поел, желудок как черная дыра. И дальше. Тут повезло. Дороги еще пустые, рань ранняя. А позади столб пыли. Мотоциклист нагонял. Сам я был в комбинезоне танкиста, синим. Голова не покрыта. Сапоги свои на ногах, сходу за красного командира и не принять. Я встал, держа велосипед за раму, а когда мотоциклист, немецкий унтер, проезжал мимо, прыгнул и касанием убрал того в хранилище. Только его. Мотоцикл свободно катил еще 100 метров, пока я, ругаясь, бежал следом. Велик уже убрал. Ничего, завалился на бок, и заднее колесо начало вращаться. Добежал, отключил скорость и поставил на подножку, не глуша. Дальше достал немца и убил одним ударом ножа. Там все снаряжение с него на меня. Форму не трогал, комбеза хватало. Каску с очками, автомат через грудь. Сумку посыльного на бок. Тело, правда, прихватил, тут рядом с нашим лагерем оставлять не хотел. Оседлал мотоцикл и погнал к Кобрину. Доехал за 1.5 часа. В город не заезжал, ушел в посадки. Кстати, в одной бросил тело унтера, документы забрал, а жетон не тронул. По нему узнают, кто такой. Искать тут будут. До лагеря 50 км. Сам объехал город и укрылся в кустарнике у пруда. А тут я дневал, когда комиссара встретил в теле сержанта Дмитриева. Хорошее место и укрытие. Специально сюда и ехал. К слову, проехал у развалин танковой школы 30-й танковой дивизии. Когда у меня был отряд в теле капитана Макеева, он стоял на этой базе. Под сгоревшими навесами рассмотрел 4 танка Т-34. Сожгли их наши, уходя. Значит, тут Коробков их школе отдал, а не кому-то из 2 танковых дивизий. Спорное решение. Впрочем, мне это уже не интересно. Дело прошлого, просто утолил свое любопытство. Тут эти танки никакого влияния на начальном ходе войны и боев у Бреста не дали. Их просто сожгли и ушли. Как же глупо. Такая трата ресурсов просто вне моего понимания. Хотя ладно, нечего озлобствовать. Хранилище занято на 2 тонны, 5 свободно. План такой. Беру самолет у Кобрина с аэродрома и лечу, например, к Брянску. Там в лесах полян хватает, до 43-го немцами оккупированные земли. Сяду и сделаю схрон. В хранилище будет топливо на 5 тонн, и в схрон уберу бочки, сделаю запас на будущее. И эту тонну, что по мелочи набрал, оружие, форма, медикаменты и боеприпасы, тоже выложу на том складе. Будет запас недалеко от передовой, но в тылу у немцев. Слетаю, пополню чем надо и обратно, чтобы к Бресту не гонять, к своему складу. По мне так неплохая идея. Ну а пока светло, расположился, разжег бездымный костер, даже 2. И, поставив распорки, подвесил котелки с водой, начал горячие блюда делать. Повар-то я неплохой, 4-й ранг. Пусть немало знаний из тех, как настраивать пищевые синтезаторы Содружества. Но и вот так на костре готовить, там знания давались, как и на кухне, оборудованной по стандартам Содружества. Так что секу, если можно так сказать. У меня 5 красноармейских котелков, новенькие, и 3 трофейных. В трофейных только макароны с тушенкой делал. В красноармейских в 2 чаю заварил, подсластив, в 3 супу, Два рыбных, пополам одну консерву использовал, в третьем мясной, часть тушенки ушла. Крупы бросил. Овощей нет, нужно поискать и добыть. Также тесто замесил. Пока готовил, оно поднялось. И на противне испек 6 лепешек и 2 каравая. К обеду закончил, часть блюд остыла. Так что поел в очередной раз. Кстати, один котелок макарон использовал и один суп. До дна. Все же лечу себя. И спать.